То есть я не закопал, я его просто так бросил. А когда дорогу делали мимо нашего сада, так его и засыпали, наверное, вот. Я его хотел в утиль сдать на цветные металлы, а его тут землей засыпали, и я не успел. Вот. Главное, Диме сейчас самому ужасно вдруг стало стыдно за то, что пережил тут с этой самой выдумкой какой-то приступ, какой-то вроде болезни, что ли, золотой лихорадки с температурой, как при гриппе. «Все», — повторил Дима громко, — «я больше в этой золотой лихорадке не участвую». Подавляющие переглянулись. «Хочет, чтобы мы ушли», — сказал Комаров. «Хитер! Мы уйдем, а они тут вдвоем, без нас. Продолжать!» — скомандовал Комаров. «Полдела сделано. Я не из тех, кто отступает, и тем более уступает. Прощайте, пираты!» — устало сказал Дима, и, еле переставляя ноги, двинулся к даче. А Зинаида осталась. Она вроде и поверила, и не поверила. Наверное, больше не поверила, чем поверила, раз осталась. Утром Дима с папой вышли на крыльцо. Вместо 9 ям было вырыто около 18. Папа даже присвистнул от удовольствия. «Можно же при желании, — сказал он, — при желании найти клад, — пояснил Дима. «Какой клад?» И Дима рассказал папе про клад и про все остальное. «Ну, чтобы интереснее копать было», — пояснил Дима. «Ну, молодец!» — пришел папа в восторг. «Какой сообразительный человек! Здорово про клад придумано! Теперь насажаем кусты и деревья. У нас тут настоящие джунгли будут. Молодец твой дед! Кстати, это что за дед?» «Какой дед?» — изумился Дима. «Я все это сам придумал». «К чужой славе хочешь примазаться?» Дима хотел возмутиться еще больше, но в это время к ним подошел участковый милиционер. «Тут поговаривают, что на вашей территории вчера клад нашли», — сказал участковый. «Закон знаете?» «Нашли. Надо сдать. А премию, конечно, получите. Тоже по закону». «Какой клад? Какая премия?» — вскипел папа. «Это дед какой-то про клад придумал, чтобы мальчишкам было интереснее ямы копать. Ямы под кусты мы рыли». «Мое дело напомнить», — сказал участковый. «Сдать надо клад». И он пошел к калитке. «Так это ты придумал все-таки?» — продолжал кипеть папа. «Это не я», — сказал спокойно Дима. «Это дед. Он тут мимо нас в электричке проезжал». «Ну, пусть только еще раз проедет», — сказал папа. Как капитан Совриголова чуть не стал чемпионом или фосфорический мальчик. Солнце лежало на полу большими квадратами. В каждый квадрат упирался как бы слоновой ногой широкий лук. Громадный солнечный слон стоял между классной доской и партами и весь сверкал мерцающими, летающими, плавающими пылинками. Что-то тропическое было в классе еще и от теней старого плюща в углу. «Так вот», — сказал капитан Совриголова, сокращенно капитан Сого, он же Дима Колчанов, «в африканской пустыне эти самые арараты...» «Какие арараты?» — поправил очки химик Шура Гусев, любивший точность. «Какие еще арараты?» «Арарат — это гора на Кавказе. Вечно заснеженная гора с вечно зеленой растительностью». «Ха!» — сказал Дима Колчанов. «Гора! Крестьян так зовут африканских арараты!»